больше организованности. Всегда намного проще провести посмертную уборку в хорошо организованном доме. Под организованностью я подразумеваю, что все вещи лежат на своих местах. Когда в доме кавардак, очень трудно его убирать. Но никогда не поздно сделать шаг к тому, чтобы справиться с этой проблемой. Размышляя над тем, куда девать эту штуку, которую держите в руках, вы, возможно, обнаружите, что она вообще не нужна. Там, где я жила, у нас был так называемый клуб «Сеньор Нет». Это было место, где пожилые люди или те, кому стукнуло только 55, и кто мало разбирался в компьютере, могли получить помощь, если у них что-то не работало, от таких же пожилых, но более способных товарищей. Мой наставник не обрадовался беспорядку в моих файлах. Он посмотрел на экран и сказал: «Это как поставить туалет на кухню». В итоге он мне помог. Он разобрал мои файлы. В то время мне было 79. Но я получила необходимую помощь и впоследствии уже гораздо увереннее ориентировалась в своем компьютере. То же самое может случиться с вами дома, и вам даже не потребуется компьютер, чтобы это осознать. Я просто сделала такое сравнение, потому что в компьютере все рассортировано и организовано.